Глава 6. Нет насилию. Дорога до лавки была недолгой, и по пути я решил проверить новую информацию. Взяв в руки телефон, нашел нужный номер и нажал на вызов. Человек ответил сразу. «Слушаю, Павел Филиппович». «Добрый вечер, Гордей», — ответил я. «Мне нужна кое-какая информация». «Для вас все, что угодно, мастер Чехов», — заверил меня Петров. «Добуду любые сведения, которые сумею, а что не сумею, куплю». «Все намного проще, я полагаю, и не потребует от тебя усилий. В рядах сынов есть один человек», — начал я, — «по фамилии Семенов». «Семенов, Семенов», — задумчиво пробормотал Гордей, — «не припомню такого». «Молодой парень, отпрыск владельца лавки, который торгует запчастями для авто», — подсказал я. «Мастер Чехов, на территории сынов всего две такие лавки», — ответил Гордей, — «и ни одна из них не принадлежит Семенову. К тому же я знаю, про какую семью идет речь. Уверяю, в нашей организации нет ни одного из четырех братьев». «Вот как?» – удивленно пробормотал я, начиная понимать, к чему были угрозы цирюльнику. «Спасибо, мастер Петров». «Да не за что, Павел Филиппович», – растерянно ответил парень. «Надеюсь, я вам помог, и если могу чем-то еще быть полезен». «Даже не представляете, как вы меня выручили, мастер Гордей. Эта информация очень кстати. Всего хорошего». Убирая телефон в карман, я довольно улыбался. Фома вырулил на нужную улицу и вскоре остановился на небольшой парковке. Отчего-то мрачно взглянул на торец здания, где на табличке виднелось указание улицы и номер дома. «Адрес верный», — пробормотал слуга. «Чудно совпал, вашество». «Ты о чем?» — насторожился я. «Это та самая лавка, где я омывайку купил», — ответил Фома и грозно нахмурил брови. «Но сейчас я им покажу, как травить честных людей». Он хотел было выйти из машины, и по настрою слуги я понял, что тот задумал. «Погоди», — остановил я его. «Насилие — это не выход». «Да никто из лавки-то не выйдет, вашество. Не извольте беспокоиться. Я буду их бить аккуратно, но сильно». Фома с предвкушением потер кулак. «Так они урок не усвоят». «Значит, опосля повторить надо будет». «Я не об этом». Терпеливо продолжил я увещевать парня. «Ага», — хмуро произнес Фома. «Что ж тогда высокорожденные отвешивают друг другу тумаки и вашество?» «Если ты про дуэль, то это тоже не метод перевоспитания обидчика», — спокойно ответил я. «Это способ защитить свою честь, один из инструментов отбора и отсев слабых и самоуверенных. Возможность показать, что семья еще может дать отпор, но никак не метод перевоспитания». «И что вы предлагаете, вашество?» Фома с грустью глянул на вывеску лавки. «Оставить это дело просто так или подать на лавку в суд из-за бутылки омывайки?» «Подать в суд идея хорошая. Как и жалоба в Имперпотребнадзор», — одобрил я. «Потому что товар должен отвечать критериям качества и быть безопасным для потребителя. А тебе продали какое-то химическое оружие. Если жалобу не подать, лавка и дальше будет травить доверчивых покупателей, пока не распродаст всю партию. Не станет же лавочник работать себе в убыток. Но сейчас у меня есть идея получше». «Это какая?» — с интересом уточнил Фома. Я щелкнул пальцами, призывая тотем. Активировал фонарь Харона и дотянулся до лавки. Довольно улыбнулся, почуяв в здании всполошившегося призрака. Немного напитал его силы, а затем убрал фонарь и отменил тотем. Открыл дверь и вышел из авто. «Идем, и ты все узнаешь». Фома вышел из Империала и направился следом за мной. Я прошел к дому, потянул на себя скрипнувшую дверь и вошел в помещение. Звякнул закрепленный над входом колокольчик, оповещая торговца, что в лавку прибыл покупатель. А через мгновение из подсобки вышел парень лет 25 с пшеничной копной волос и широким лицом, покрытым частыми веснушками. На скуле виднелась длинная царапина, которая казалась не такой уж и старой. Парень окинул меня цепким взглядом и тут же расплылся в довольной улыбке, явно оценив мой дорогой костюм и обувь. «Добрый вечер, мастер», — начал он, застегивая жилетку из зеленого сукна. «Чем могу помочь?» Я также быстро осмотрелся, отмечая истертую краску на полу, сбитые углы прилавка, просевшую потолочную балку и выцветшие обои. Лавка переживала не самые лучшие времена, хотя у продавца под закатанными рукавами были довольно приличные часы. Вот только ремешок был неподходящим, из толстой кожи плохой выделки. Быть может, вещица была куплена в ломбарде, а вот другой вариант был менее безобидным. «Добрый вечер». Я прошел к прилавку и облокотился на него. «Меня зовут Павел Филиппович Чехов, адвокат. Я приехал сюда не случайно. У меня есть два важных вопроса к владельцу лавки. Во-первых, тут продали моему помощнику флакон жидкости для омывания стекол. Мой слуга приехал на красной отечественной машине с очень приметной наклейкой на крыле. Быть может, вы ее помните. Простая бюджетная машина, на каких обычно катаются жители рабочих кварталов. Я выжидательно посмотрел на лавочника. Но тот только покачал головой. Простите, мастер, не припомню, у нас очень много клиентов. Я помнил, что он лукавит. И был уверен, что он запомнил из здоровяка Фому и непривычную для этих мест машину. Но невозмутимо продолжил. Мой помощник хотел купить дорогую жидкость, которую обычно заливает водитель нашей семьи. Вы продали ему бутылку с такой же этикеткой, но жидкость оказалась подделкой. Нам повезло, что залить эту жижу сразу в «Империал» мастер питерский не решился. Он опробовал ее на своей «Ласточке». «Повезло», — я сделал акцент на этом слове, «ведь в простой машинке были открыты окна, нет кондиционера и кожаного салона. Потому вонь не осталась в салоне, а большая ее часть вышла через открытые окна. Будь мы в «Империале», могла случиться беда. Мог пострадать и мой помощник, и я сам». Парень взглянул на меня уже по-другому. Снисходительная улыбка исчезла, а на лице проступила настороженность. «Могу предположить, что вас обманул поставщик», — спокойно продолжил я, «так что искренне советую разорвать с ним договор и вернуть ему оставшуюся партию подделок». «А сама бутылка у вас осталась?» — хитро прищурился вдруг продавец. «А чек?» «Вы мне не дали чека», — насупился стоявший за моей спиной слуга. «Сказали, что на расходнике квитанции не положено, а я торопился и не стал спорить». «Вы пытаетесь нас оклеветать», — возразил продавец. «Мы всегда даем покупателю чек и закон не нарушаем». «Может, все-таки вмазать ему разок, вашество?» — с надеждой уточнил Фома. «Я легонько ему голову поправлю. Враз вспомнит». Лавочник побледнел и гулко сглотнул. Видимо, он воочию представил, как питерский легонько правит ему голову. «Да искупитель с ней жидкостью», — беззаботно махнул рукой я. «Я же не требовал, чтобы вы компенсировали мне стоимость товара. У меня и самого товара нет, чтобы сдать его, да и чека нет, как вы правильно подметили. Просто порекомендовал вам, как сделать так, чтобы обойтись без убытков и штрафов. Хотя, признаться, я все же озабочусь и брошу по городу клич. Думаю, что Фома не один, кому вы продали ту самую жижу. Предложу всем пострадавшим помощь». «Какую?» – пискнул парень. «Благотворительную», – медленно выговорил я слово, подозревая, что продавец его может не знать. «Дармовую», перевел питерский с мстительной усмешкой. Я кивнул и продолжил. «Если покупатели вашего магазина придут с жалобами, с радостью буду представлять их интересы в суде и имперпотребнадзоре». «Так это ж...» «Но я прибыл совсем по другому делу», тут же отмахнулся я, «и мне нужно поговорить с владельцем магазина». «По поводу чего?» уточнил парень, который уже не ждал ничего хорошего. «В мой офис попало дело об обвинении цирюльника. И я буду защищать его в суде. По распределению», — спокойно ответил я. Услышав информацию о том, что я буду представлять Рахмата в суде, парень побледнел. Веснушки на его коже стали еще заметнее. А когда он снял трубку, стоявшую на прилавке стационарного телефона, и принялся быстро крутить диск, набирая номер, я заметил, что его руки едва заметно трясутся. Я терпеливо дождался, пока парень свяжется с Семеном, и когда продавец положил трубку на рычаги, поинтересовался. «Как скоро он прибудет?» «Батя будет через 5 минут». «Хорошо. Подожду его в вашей лавке, если вы не против». Я дошел от прилавка, осматривая стенды с ассортиментом. И отметил, что выбор товаров был невелик. Часть полок оказались пусты, а многие наборы для ремонта были произведены в соседней Азиатской империи и вполне возможно были ввезены в страну контрабандой. Лавочник не обманул, и глава семьи Семеновых прибыл в лавку ровно через 5 минут. Входная дверь открылась, и в помещение вошли 4. Мужчина лет 50, трое помоложе. Я обернулся с интересом, осмотрев вошедших. Все они были одеты без особого вкуса, но не дешево. Одинаковые рубашки в полоску, штаны из темно-зеленого сукна и жилеты с начищенными пуговицами из стерлингового серебра сидели на них так ловко, что стало ясно – шили их на заказ. Тем более мне было сложно представить, чтобы можно было найти такие странные жилеты в свободной продаже. Все вошедшие были светловолосые, с красными лицами. У молодых Семеновых на скулах, носах и челюстях виднелись следы недавней драки. Я невольно подумал, что Рахмат – очень хороший воин, раз смог справиться с 4 такими крепкими ребятами. «Добрый вечер, мастер Семенов. Я прибыл в ваш магазин по поводу иска о нанесении убытков и задетой чести вашей дочери. Вы заявили, что цирюльник Рахмат нанес ей унижение тем, что коротко постриг, из-за чего помолвка Алены Семеновой была расторгнута». Глава семейства насупился, а затем осторожно кивнул. «Все верно. Мои претензии основательны. Девка теперь выглядит, как ощипанная курица. Никто в здравом уме не возьмет ее в жены. Какая красота в девке, ежели волос на голове меньше, чем у пса дворового». «Вам виднее, в чем привлекательность невесты из вашей семьи», — я развел руками. «У меня есть единственное возражение. При посещении цирюльни ваша дочь называлась мужским именем и сама попросила подстричь ее покороче. Но, увы, полагаю, что вряд ли смогу доказать это в суде, так как ваша дочь не подтвердит это, верно?» Семеновы переглянулись, и на лице главы семейства расплылась довольная улыбка. «А в городе говорили, что Чехов не проигрывает», — едва слышно пробормотал один из сыновей, явно довольный происходящим. «Без поражения не познаешь вкуса победы», — веско заявил я и направился к выходу. «Идем, Фома». Слуга удивленно взглянул на меня, но не произнес ни слова. Покачал головой и послушно пошел за мной. Я открыл дверь, но остановился на пороге, сделав вид, будто что-то вспомнил. Хлопнул себя ладонью по лбу, а затем обернулся к Семеновым. «Да, скоро к вам в лавку прибудет наряд жандармерии. Это я так сообщаю, чтобы для вас подобное не оказалось неожиданностью». Радость на лицах Семеновых сменилась недоумением. «По поводу чего, мастер?» — уточнил отец семейства. «Сейчас я вернусь к цирюльнику и настоятельно порекомендую ему подать заявление о вымогательстве», — спокойно ответил я. «Каком вымогательстве?» — не понял старший Семенов, и века над левым глазом у него предательски дернулось. «Члены вашей семьи пришли в цирюльню Рахмата и требовали 3000 рублей», — пояснил я. «Вступили с ним в потасовку, пытались разбить витрину и грозили тем, что один из ваших детей состоит в сынах. Состав преступления налицо. Нападение группы из 4 рож лет на 5 каторги потянет». «А докажете как?» — зло прищурился Семенов. «Неужто на слово поверить этому иноземцу проклятому?» «В цирюльне я заметил призрака, который все видел. Приведу его в суд, и он все подтвердит», — просто ответил я и щелкнул пальцами, призвав тотем. Вызвал фонарь Харона и напитал силой застрявшего в лавке призрака. Им оказался паренек лет 18 в валенках, тулупе, лохматой шапке. Было очевидно, что он тут очень давно. Скорее всего, умер еще до того, как Семеновы купили лавку. Он явился перед нами и сдвинул шапку на бок. А я продолжил. «Хотя, может быть, и этот дух что-то знает», — повернулся к призраку. «Эти парни хотели потребовать с цирюльника Рахмата 3000». «Да», — подтвердил паренек. «Болтали, что потом еще стребуют, если он первые 3 найдет». «А что еще они говорили?» — лукаво уточнил я. «Много чего», — ответил призрак. «Ты, барин, записывать устанешь». Я кивнул и разорвал плетение фонаря, заставив призрака исчезнуть, а затем движением руки отменил тотем. «Думаю, этот парень знает больше, чем нужно», — продолжил я, обращаясь к застывшим членам семьи Семеновых. «И я смогу вызвать его в суд в качестве свидетеля. Так что сушите сухари для детей, мастер Семенов. На каторге пригодятся». Я толкнул дверь, собираясь выйти, и в этот момент глава семьи смог вернуть себе самообладание. «Вы правильно сказали про сынов, мастер Чехов», — вкрадчиво начал он. «И анархисты проводят через нашу лавку кое-какие дела. Тимофей, покаж». Парень с разбитым носом шагнул ко мне и задрал рукав рубахи, демонстрируя знак анархистов. «А сыны горой стоят за своих», — вкрадчиво продолжил глава семьи. «Вы же понимаете, что будет с Рахматом, если он подаст заявление, и его призрак проболтается о том, о чем не следует». Речь была хороша, но на меня она не оказала никакого впечатления. «Мастер Семенов, я хоть и дворянин, но немного понимаю в территориальном делении», — ответил я. «В квартале отсюда на жилом доме красуется знак октябристов. Так что если бы ваша семья вела дела с сынами, эта лавка уже давно бы сгорела, потому что октябристы не позволят конкурирующей банде наживаться на своей территории. Хотя, признаться, тогда бы вы смогли поправить свое материальное положение и не снизошли бы до неумелого вымогательства. Это во-первых. Во-вторых, перед визитом к вам я позвонил Гордею Петрову, и он сказал, что никакой Семенов у них не состоит. Так что я очень надеюсь, что это...» Я кивнул на татуировку, которая украшала предплечье застывшего парня. «Сделано углем, потому что если она настоящая, и сыны узнают, что кто-то носит их знак незаслуженно, они изловят вашего отпрыска и сведут рисунок самостоятельно, предложив на выбор нож, паяльную лампу или терку для сыра. Хотя в остроге у ваших детей будет выбор, кому примкнуть. И если они выберут сынов, их примут в ряды организации, то сделают татуировки уже заслуженно. Я снова развернулся и шагнул из помещения. Но Семенов дрогнувшим голосом произнес. «Стойте, Павел Филиппович. Мы заберем иск и не будем иметь никаких претензий, если Рахмат даст слово высокорожденного, что не заявит жандармам». Я обернулся и покачал головой. «Если вы прилюдно принесете извинения и посодействуете цирюльнику восстановить его деловую репутацию, которая разрушилась от ваших слухов». Семенов с готовностью кивнул, принимая это условие. «И избавитесь от партии поддельного стеклоомывателя, чтобы никто больше не пострадал», — продолжил я. «Даже вернем вам деньги за некачественный товар», — поспешно заверил меня лавочник и потянулся к стоявшей на прилавке кассе. Вынул из нее несколько купюр и положил их на стойку. Помаз достоинством забрал деньги, внимательно пересчитал их и вернул одну купюру на столешницу. «Нам чужого не надо», — проворчал он. Я задумчиво потер ладонью подбородок, а затем заговорил. «Годится. Считайте, мы пришли к договоренности. Надеюсь, ничьи права не задеты?» Семенова замотали головами. «Хорошо», — заключил я и вышел из помещения, оставив семейству Семеновых обдумывать ситуацию. «А красивый твой вашество!» — с восторгом покачал головой Фома, когда мы подошли к империалу. «Ты понял, что насилие — это не выход?» — спросил я, открывая дверь авто. «А то!» — важно кивнул слуга и сел за руль. «А вот угрозы и шантаж справляются с проблемой куда лучше!» Он обернулся ко мне. «Куда едем, вашество?» «Домой», — ответил я. «Хватит на сегодня приключений. Да и завтра тяжелый день. Пора бы отдохнуть».